Событие 19. Дело Пьера с Долоховым было замято, и несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэли, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Толстой Лев Николаевич, «Война и мир», том 2, 1873. Утром на второй день после начала охоты на телеге везли в Балаховское три тушки. Косули в тот день не пришли, переваривали прошлое угощение, видимо, появились только через сутки, заставив людей в лесу комаров кормить. Кох думал, что целое стадо припрется с десяток, а то и с два десятка голов, и не угадал. Косуль было всего три штуки, самец и две самки. А они оружие наготовили, патронов бумажных. Можно от наполеоновской армии несколько дней отстреливаться, а потом, когда она кончится, еще по хану Батыю пострелять. Они, кстати, но иги татаро-монгольские, вполне бы впечатлились видом поединщиков. Все ветераны прискакали на огромных конях. Сейчас, летом, табун племенных лошадей объединили и держали в Басково под присмотром бывших вояк и одного нанятого пастуха. Справлялись все пятеро плохо. Столько жеребцов держать вместе – задача нетривиальная. Они дерутся, кусаются, вечно выясняют, кто у них главный главнюк. От кого навоза больше. Так приехали унтера бывшие на самых злобных и больших. Чудо-богатыри были иные. С ними монголам тяжело биться будет на своих мелких лошаденках. Они им в попу плюнуть не достанут. Не унтерам, коням великанским. Приехали сами верхом, а чуть позднее старший Ванька, который так-то уже и не Ванька, а даже Ваня, 16 лет молодому пасечнику, он уже с Сашку ростом, приехал на телеге. На ней всю ночь и проспал. Словом, отбились от грозного врага и едут в Балаховское добычу освежевать и полакомиться жареной олениной. И тут их нагоняет целый отряд вооруженный, пятеро военных. Четверо в зеленой форме с конскими черными хвостами на шапках, явно в форме конно-артиллерийской. А один всадник в другой. Чего-то тоже зеленое, но непонятное. Молодой этот остановился, а он первым ехал, напротив пятерки на богатырских жеребцах и кричит остальным. «Это, наверное, он, дурень!» – пальцем Сашку тычет. Коху эта популярность у молодежи сразу не понравилась. Подъехали и офицеры-артиллеристы, и все на дурня оценивающе смотрят. Правда, и старички подтянулись. Сразу видно, что на правой половине дороги серьезные люди едут. Они на полкорпуса выше, сверху вниз бывшие вояки нонешних рассматривают. Тут один из офицериков выхватывает саблю и пытается пробиться сквозь два строя к Сашке, кривя губы в усмешке. Вампирской такой, мол, сейчас я твоей кровушки вдоволь напьюсь. Не доехал, и своими конями оттеснили, инвалиды его выдвинулись вперед на вороных великанах. «Вы подлый человек, убийца, и я вызываю вас на дуэль. Немедленно деремся на саблях!» Поняв, что просто подъехать и зарубить не получится, закричал срывающимся фальцетом горячий юноша. «Бабах!» Это Каморин разрядил штуцер Анны Иоанновны. Они же все, что стрелять может, зарядили, а потребовалось всего 4 выстрела сделать. Так что чуть не половина оружия заряжена. Сашка решил, что там палить неинтересно. Лучше дома по мишеням. Потому сейчас 3 штуцера, 1 карамультук и 4 пистоля были заряжены. Этот самый легкий вез бывший подпрапорщик Каморин. «Вы, господа, кто такие будете?» Воспользовавшись наступившей тишиной, обратился к молодежи Виктор Германович. «Прапорщик 3-й конно-легкой батареи лейб-гвардии конной артиллерии Артемий Иванович Шахматов. Старший сын подло убитого вами Ивана Артемьевича Шахматова». «Вот как? Почему же подло? Была дуэль, секунданты, все по уложению», – пожал плечами Сашка, хотя понимал, что словами от этого товарища не отбрехаться. Мысль билась, ища выход. «Вы лжец! Мне Антон Антонович написал, что вы выстрелили раньше сигнала. Я вызываю вас на дуэль на саблях или шпагах на ваше усмотрение. Тут вам не удастся сжульничать». «А приезжайте завтра вместе с генералом Соболевским в имение ко мне. Там и поговорим», — сделал попытку Сашка. «Биться немедленно!» — – взвизгнул гвардеец. Кух оглядел своих вояк. «Нет, не то время. Они на офицеров и гвардейцев тем более руку не подымут. А ведь проще всего перестрелять, благо оружие заряжено и стоят кучно супротивники, и закопать потом в лесу. А коней, как и с грузинцами, свести и продать в Рязани. Лошади офицерские, рублей по 200 выручить можно. А вон за ту рыжую кобылу явно из орловских рысаков и все 500 дадут. На кобыле восседал тоже молодой совсем вьюнош и тоже прапорщик. Он и остудил молодого Шахматова». «У князя Балаховского нет оружия и секундантов. Это же крестьяне обычные, холопы». «Я...» «Александр, потом...» зашипел на Каморина, воспылавшего праведным негодованием, что его холопом обозвали Сашка. «Ну хорошо, завтра ждите нас с утра». «С генералом Соболевским», — вытянул руку вперед Виктор Германович. «Поехали, господа, что с этим трусом разговаривать?» Обращаясь к своим, но так, чтобы и Сашка это услышал, сквозь зубы прошипел Шахматов-младший и воткнул шпоры в бока ни в чем не виновной лошадки. Та взвелась на дыбы и чуть не сбросила сидевшего на ней урода. Еле очередной потомок Мурзы удержался. Повторили почти его маневр и остальные. Минута, и они уже свернули на запад к Шахматову. Блин, еще бы пару десятков метров проехали они и разминулись бы. Там основная дорога поворот делает и за небольшой холм заворачивает. Хотя, разве это их остановило бы? В имение бы пожаловали через пару часов, ну даже дней. Разве это что поменяло бы?